Глава 13. Об устранении свидетелей. Райкрафт снова вышел на ночную прогулку. Это начало входить в привычку. Ему понравилось бродить по опасным улицам города, щекоча себе нервы. Все равно никто не причинит ему вреда, ни с его личным даром. С ним ему ничего не страшно. На этот раз он подготовился к прогулке тщательнее. Не только накинул плащ с капюшоном, но и сменил повседневную одежду на наряд простолюдина. Грубая ткань неприятно царапала кожу. Все-таки он привык к дорогим тканям. С детства Райкрафт не знал ни в чем отказа. Ему было позволено почти все. И вот это «почти» сводило с ума. Райкрафт проходил мимо подворотни, когда оттуда высунулась рука, схватила его за локоть и втянула в темноту. «Руки прочь!» — возмутился он, но, узнав ищейку, перестал сопротивляться. «Ждем преподобного», — сказал тот. «Он скоро будет». В подворотне было безлюдно, но ищейка, на всякий случай, накинул полог молчания. Лишние уши им ни к чему. Едва он закончил, как появился преподобный. Он шел, нервно оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого шороха. Бледный, издерганный, запуганный человечишка. Райкрафт скривился при его виде. «Ты все сделал?» — сходу спросил ищейка. «Как вы велели?» — кивнул преподобный. «Я уничтожил аура-кристалл с магией князя Марлоу и заменил его кристаллом, который вы мне дали. Как прошел обряд?» «Нормально. Но девушка плоха. Ей требуется поддержка хозяина магии. Обычно маг встречает Нарите сразу после обряда. Это важный момент. Но тут вышла накладка. Где она сейчас?» Райкрафт почувствовал, как кольнуло сердце. «Неужели он волнуется за незнакомую девушку?» «Нет. Скорее, за своего еще нерожденного наследника. В отведенных ей князем покоях, разумеется», — ответил преподобный. «Где ей еще быть? Лучше скажите, что с моей семьей. Я все сделал. Верните их». «Вернем, не переживай», — похлопал его по плечу ищейка. «Ступай домой и ни о чем не беспокойся. Уже завтра на рассвете ты воссоединишься с родными. Но где гарантии, что вы сдержите слово? Их нет», — развел руками ищейка. «Придется поверить нам на слово. Что еще тебе остается? И помни, не болтай, иначе мы вернемся». «Слово не скажу», — поклялся преподобный. «Тем более я теперь сообщник. Если вас накажут, то и меня». «Верно мыслишь», — похвалил ищейка. Райкрафт в их беседу не вмешивался. Он еще раз прокручивал в голове план о том, как видеться с Нарите князя. Без встреч с ним она обречена. Все, что они сделали, будет впустую. Придется прибегнуть к помощи шпиона в доме князя. Ищейка, конечно, о многом позаботился. Работать с ним — сплошное удовольствие. Но эту часть Райкрафт взял на себя. Преподобный откланялся и ушел. Райкрафт проводил его задумчивым взглядом. «Ты уверен, что он не проболтается?» — уточнил он. «Мы не дадим ему такого шанса». «О чем ты?» «Предоставьте все мне», — подмигнул ему ищейка. «Возвращайтесь в особняк. А завтра утром прочтите городские хроники. Узнаете много любопытного». Ищейка поклонился, отступил в тень и, казалось, слился с ней. Спустя мгновение Райкрафт остался в подворотне один. Он тоже не стал задерживаться и последовал совету. Вернулся домой, а утром первым делом велел принести хроники. Слюда, испещренная буквами, была доставлена ему незамедлительно. Райкрафт водил пальцами по строкам, почти не вчитываясь. И вдруг одно единственное слово, о которое он будто споткнулся. «Преподобный». С этого момента он читал внимательно. «С прискорбием сообщаем, что этим утром сорвалась с обрыва и разбилась карета, в которой ехал преподобный Седрик с семьей. К нашему глубокому сожалению, все, включая кучера, погибли в этой страшной катастрофе. Там было еще много слов. В основном о том, сколько преподобный Седрик сделал для империи. И как всем будет его не хватать. но это уже была шелуха. «Надо же!» — усмехнулся Райкрафт. «Трагическая случайность. Слуга, ждущая дальнейших распоряжений, изо всех сил делал вид, что ничего необычного не происходит. Хозяин радуется чужой смерти. Это его право. Он в это лезть не будет». «Сегодня чудесный день. Пожалуй, прогуляюсь по саду», — заявил Райкрафт. И тут слуга не выказал удивления. Хоть хозяин отродясь не выходил в сад и никогда прежде им не интересовался. Что бы ни происходило, это не его дело.